Дальнейшее определение логики и ее разделение. Параграф 79. Логическое по своей форме имеет три стороны. Альфа – абстрактную или рассудочную, бета – диалектическую или отрицательно-разумную, гамма – спекулятивную или положительно-разумную. Эти три стороны не составляют трех частей логики, а суть – моменты всякого логически реального, то есть всякого понятия или всего истинного вообще. Все они могут быть положены в первом моменте, в моменте рассудочности, и благодаря этому могут быть удерживаемы в отрозненности друг от друга. Но в этом виде они рассматриваются не в их истине. Указания, которые будут здесь сделаны относительно определения логического, равно как и относительно разделения логики, также являются лишь предвосхищением и историчны. Параграф 80. Альфа. Мышление как рассудок не идет дальше неподвижной определенности и отличия последней от других определенностей. Такую ограниченную абстракцию оно считает обладающей самостоятельным существованием. Прибавление. Когда речь идет о мышлении вообще или в частности о постижении в понятиях, то часто имеют при этом в виду лишь деятельность рассудка. Но хотя мышление есть раньше всего рассудочное мышление, оно, однако, на этом не останавливается, и понятие не есть одно лишь определение рассудка. Деятельность рассудка состоит вообще в том, что она сообщает своему содержанию форму всеобщности, и всеобщее, как его разумеет рассудок, есть некоторое абстрактно всеобщее, которое как таковое фиксируется в противоположность особенному, но благодаря этому само, в свою очередь, также оказывается особенным. Так как рассудок действует по отношению к своим предметам разделяющим и абстрагирующим образом, то он, следовательно, представляет собою противоположность непосредственному созерцанию и чувству, которые, как таковые, всецело имеют дело с конкретным и остаются при нем. К этой противоположности между рассудком и ощущениями относятся те часто повторяющиеся упреки, которые делались мышлению вообще. Эти упреки сводятся к тому, что мышление не гибко и одностороннее, что оно в своей последовательности ведет к гибельным и разрушительным результатам. На такие упреки, поскольку они по своему содержанию справедливы, следует раньше всего ответить, что ими задевается не мышление вообще и неразумное мышление, а лишь рассудочное мышление. Но затем следует прибавить, что раньше всего мы должны также признать право и заслугу чисто рассудочного мышления, состоящую вообще в том, что как в теоретической, так и практической области нельзя достигнуть твердости и определенности без помощи рассудка. Что касается познания, то оно начинает с того, что схватывает наличные предметы в их определенных различиях, и, например, при рассмотрении природы различаются таким образом вещества, силы, виды и так далее, и самостоятельно фиксируется в этой их изолированности. Мышление действует при этом как рассудок, и его принципом в этой деятельности является тождество, простое соотношение с собой. Это тождество и есть то, что ближайшим образом обусловливает в познании переход от одного определения к другому. Так, в математике величина есть то определение, которое одно только обусловливает дальнейшее движение мысли. В геометрии, согласно этому, сравнивают друг с другом фигуры, выдвигая то, что в них тождественно. В других областях познания, как, например, в юриспруденции, движение нашей мысли определяется ближайшим образом тождеством. Здесь умозаключают от одного определения к другому, а это умозаключение есть не что иное, как движение мысли согласно принципу тождества. Не только в теоретической, но и в практической области нельзя обойтись без рассудка. Для действования требуется главным образом характер, а человек с характером – это рассудительный человек, который как таковой имеет перед собой определенную цель и твердо ее преследует. К Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гёте, уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет. Существует масса интересных вещей на свете. Испанская поэзия, химия, политика, музыка – все это очень интересно, и нельзя ничего иметь против человека, который ими интересуется. Однако, чтобы создать что-нибудь, данный индивид, находящийся в определенном положении, должен держаться чего-либо одного и не разбрасываться в различные стороны. В каждом занятии точно так же важно, чтобы оно совершалось рассудительно. Так, например, судья должен держаться закона, произносить решение согласно ему и не давать отклонить себя от этого способа действия тем или другим соображениям, не принимать никаких оправданий, не отклоняться в сторону. Дальше следует сказать, что рассудок есть вообще существенный момент образования. Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности. Необразованный же, напротив, неуверенно шатается туда и обратно, и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с таким человеком, о чем же идет речь, и заставить его неизменно держаться именно этого определенного пункта. Далее, так как согласно прежде данному нами разъяснению, логическое следует вообще понимать не только в смысле субъективной деятельности, а наоборот, как всецело всеобщее и, следовательно, вместе с тем объективное, то это находит применение также и по отношению к рассудку, этой первой форме логического. Рассудок, согласно этому, следует рассматривать как нечто, соответствующее тому, что называют Божьей благостью, поскольку под последней понимают то, что конечные вещи – суть, что они обладают устойчивым бытием. Так, например, в природе благость Божья познается в том, что различные классы и виды как животных, так и растений – снабжены всем тем, в чем они нуждаются для своего существования и преуспеяния. Точно так же обстоит дело и с человеком, с отдельными лицами и с целыми народами, которые также все, что нужно для их существования и развития, отчасти преднаходят как непосредственно наличное, например, климат, свойства почвы и ее продукты и так далее, отчасти обладают им в виде задатков, талантов и так далее. Понимаемый в таком смысле, рассудок обнаруживает свое присутствие во всех вообще областях предметного мира, и совершенство какого бы то ни было предмета непременно предполагает, что принцип рассудка занимает в нем место, принадлежащее ему по праву. Государство, например, несовершенно, если в нем еще не осуществились определенные различия сословий и занятий, и если в нем различные по своему понятию политические и административные функции еще не развились в особые органы. Как это, например, имеет место в развитом животном организме с различными функциями ощущения, движения, пищеварения и так далее. Из предшествующих разъяснений вытекает далее, что и в таких областях и сферах деятельности, которые, согласно обычному представлению, как будто лежат очень далеко от рассудка, последний все же не должен отсутствовать, поскольку же он отсутствует, это должно рассматриваться как недостаток. В особенности это верно по отношению к искусству, религии и философии. Так, например, в искусстве рассудок обнаруживается в том, что различные, согласно понятию формы прекрасного, также фиксируются и воспроизводятся в этом их различии. То же самое верно и по отношению к отдельным произведениям искусства. Для того, чтобы драматическое произведение было прекрасным и завершенным, необходимо, чтобы характеры различных персонажей были развиты в их чистоте и определенности. И именно так, чтобы различные цели и интересы, вокруг которых вращается действие, были ясно и четко очерчены. Что касается затем религиозной области, то, независимо от других различий в содержании и понимании, существенное преимущество греческой мифологии над северной состоит также и в том, что в первой отдельные фигуры богов разработаны до полной пластической определенности, между тем, как в последние они остаются туманными и расплывчатыми, так что их трудно отличить друг от друга. Что, наконец, философия также не может обойтись без рассудка. Это, после всего ранее сказанного, вряд ли нуждается в особом разъяснении. Для философствования требуется прежде всего, чтобы каждая мысль мыслилась нами во всей ее строгости, и чтобы мы не оставляли ее смутной и неопределенной. Но обыкновенно говорят также, что рассудок не должен заходить слишком далеко, и в этом утверждении правильно, что рассудочное определение, во всяком случае, не представляет собой последнего результата, а наоборот конечны. Говоря более точно, носят такой характер, что доведенные до крайности превращаются в свою противоположность. Юношеству свойственно блуждать в отвлечениях, но человек, умудренный жизненным опытом, напротив, не отдается абстрактному «или-или», а держится конкретного. Параграф 81. Бета. Диалектический момент есть снятие такими конечными определениями самих себя и их переход в свою противоположность. Примечание. Первое. Диалектический момент, взятый сам по себе отдельно от рассудка, выступает в особенности в научных понятиях как скептицизм. В нем результатом диалектики является голое отрицание. Второе. Диалектика обыкновенно рассматривается как внешнее искусство, которое произвольно вносит путаницу в определенные понятия и создает в них лишь видимость противоречий. Так что, согласно такому пониманию диалектики, эта видимость мнима, определения же рассудка, напротив, представляют собою истину. Часто диалектика и на самом деле представляет собой не что иное, как субъективную игру, которая по произволу выдвигает то доказательство, то опровержение известного положения, рассуждательство, в котором отсутствует содержание и пустота которого прикрывается остроумными соображениями, создаваемыми подобным рассуждательством. Однако по своему настоящему характеру диалектика, наоборот, представляет собою подлинную собственную природу определения рассудка вещей и конечного вообще. Уже размышление есть движение мысли, переступающее пределы изолированной определенности, приводящее ее в соотношение с другими, благодаря чему эта определенность полагается в некоторой связи, но помимо этого сохраняет свою прежнюю изолированную значимость. Диалектика же есть, напротив, имманентный переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения рассудка односторонни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. Сущность всего конечного состоит в том, что оно само себя снимает. Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой принцип, который один вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость, равно как в нем же заключается подлинное, а не внешнее возвышение над конечным. Прибавление первое. В высшей степени важно уяснить себе, как следует понимать и познавать диалектическое. Оно является вообще принципом всякого движения, всякой жизни и всякой деятельности в действительности. Диалектическое есть также душа всякого истинно-научного познания. Нашему обычному сознанию не останавливаться на абстрактных определениях рассудка представляется делом справедливости. По пословице «жить» и «жить давать другим», так что мы признаем одно, а также и другое. Но более строгое рассмотрение показывает нам, что конечное ограничивается не только извне, а снимается посредством своей собственной природы и само собой переходит в другое. Так, например, говорят «человек смертен», рассматривает смерть как нечто, имеющее свою причину лишь во внешних обстоятельствах. Согласно этому способу рассмотрения, существует два самостоятельных свойства человека – свойство быть живым и, кроме того, свойство быть смертным. Но истинное понимание состоит в том, что жизнь как таковая носит в себе зародыш смерти, и что вообще конечное противоречит себе внутри самого себя и вследствие этого снимает себя. Не следует далее смешивать диалектику с софистикой, сущность которой как раз и состоит в том, что она выдвигает те или другие односторонние абстрактные определения в их изолированности, смотря по тому, какого из этих определений требует в данный момент интересы индивидуума и то положение, в котором он находится. Так, например, в области практической деятельности является существенным, чтобы «я» существовало, чтобы «я» обладал средствами к существованию. Но если «я», выдвигаю обособленно эту сторону дела, этот принцип моего блага и делаю из него вывод, что «я» имею право красть или изменять своему отечеству, то это пошлая софистика. Точно так же в моей деятельности представляет собою существенный принцип «моя субъективная свобода» в том смысле, что я должен действовать согласно своему разумению и убеждению. Но если я рассуждаю, руководясь только этим принципом, то это также пошлая софистика, и этим я выбрасываю за борт все принципы нравственности. Диалектика существенно отлична от такого способа рассуждения, ибо она именно и ставит себе целью рассматривать вещи в себе и для себя, то есть согласно их собственной природе, причем тогда обнаруживается конечность односторонних определений рассудка. Диалектика, впрочем, не представляет собой ничего нового в философии. Среди древних изобретателем диалектики называют Платона, и это делают с полным правом, поскольку в платоновской философии диалектика впервые встречается в свободной, научной и, следовательно, вместе с тем в объективной форме. У Сократа диалектика в согласии с общим характером его философствования имеет еще преимущественно субъективную форму, а именно форму иронии. Сократ направлял свою диалектику, во-первых, против обычного сознания вообще, и, во-вторых, в особенности против софистов. В своих беседах он делал вид, что он хочет точнее осведомиться о том предмете, о котором шла речь. Для этой цели он задавал всякого рода вопросы и приводил таким образом тех, с которыми он беседовал, к утверждениям, противоположным тем, которые им сначала казались правильными. Если, например, софисты называли себя учителями, то Сократ рядом вопросов заставил софиста Протагора признаться, что всегда, когда мы чему-нибудь научаемся, мы в сущности только вспоминаем это. Платон затем в своих строго научных диалогах показывает посредством диалектического рассмотрения конечный характер всяких неподвижных определений рассудка. Так, например, он в Пармениде выводит многое из одного и, несмотря на это, показывает, как многое состоит в сущности лишь в том, что оно определяет себя как одно. Вот какое большое значение придавал Платон диалектике. В новейшее время преимущественно Кант напомнил нам снова о диалектике и отвел ей подобающее место. Он это сделал, установив существование так называемых антиномий разума, о которых мы уже говорили ранее. В этих антиномиях дело идет отнюдь не о колебании между различными основаниями и не о лишь субъективном рассуждении. А дело идет о том, чтобы показать, что всякое абстрактное определение рассудка, взятое лишь таким, каким оно само себя выдает, непосредственно переходит в свою противоположность. Как бы упорен ни был рассудок в своем стремлении отвергнуть диалектику, ее все же отнюдь нельзя рассматривать как существующую только для философского сознания. Ибо то, о чем в ней идет речь, мы уже находим также и в каждом обыденном сознании, и во всеобщем опыте. Все, что нас окружает, может быть рассматриваемо как образец диалектики. Мы знаем, что все конечное, вместо того, чтобы быть неподвижным и окончательным, наоборот, изменчиво и приходящее. А это и есть не что иное, как диалектика конечного, благодаря которой последнее, будучи в себе иным самого себя, должно выйти за пределы того, что оно есть непосредственно, и перейти в свою противоположность. Если ранее мы сказали, что рассудок должен рассматриваться как то, что содержится в представлении о благости Божией, то о диалектике мы должны теперь заметить в том же объективном смысле, что ее принцип соответствует представлению о могуществе Божьем. Мы говорим, что все вещи, то есть все конечное как таковое, предстают перед судом, и мы, следовательно, видим в диалектике всеобщую непреодолимую власть, перед которой ничто не может устоять, сколь бы оно ни мнило себя обеспеченным и прочным. Определение могущества не исчерпывает, разумеется, глубины божественной сущности, понятия Бога, но оно, несомненно, составляет существенный момент во всяком религиозном сознании. Диалектика далее проявляется во всех частных областях и образованиях мира природы и духа. Так, например, она проявляется в движении небесных светил. Планета теперь находится на этом месте, но в себе она находится также и в другом месте, и она осуществляет это свое инобытие тем, что она движется. Физические стихии также оказываются диалектическими, и метеорологический процесс есть явление их диалектики. То же начало образует основу всех других процессов природы, и им же природа принуждается подняться выше самой себя. Что же касается присутствия диалектики в духовном мире и, в частности, в правовой и нравственной области, то следует здесь лишь напомнить о том, что, согласно опыту всех людей, всякое состояние или действие, доведенное до крайности, переходит в свою противоположность. Эта диалектика, заметим мимоходом, находит свое признание во многих пословицах. Так, например, одна пословица гласит «Summum ius summa injuria». Это означает, что абстрактное право, доведенное до крайности, переходит в несправедливость. Точно так же известно, как в политической области две крайности, анархия и деспотизм, взаимно приводят друг к другу. Сознание наличности диалектики в области нравственности, взятой в ее индивидуальной форме, мы находим во всех известных пословицах. Гордыня предшествует падению, что слишком остро, то скоро притупляется и так далее. Чувство, как физическое, так и душевное, также имеет свою диалектику. Известно, как крайние печали и крайняя радость переходят друг в друга. Сердце, переполненное радостью, облегчает себя слезами, а глубочайшая скорбь иногда проявляется улыбкой. Прибавление второе. Мы не должны рассматривать скептицизм как учение, согласно которому во всем следует сомневаться. Скептицизм, наоборот, вполне уверен в своем утверждении, то есть в ничтожности всего конечного. Кто только сомневается, тот еще не потерял надежды, что его сомнение, может быть, получит разрешение, и что одно или другое определение, между которыми он колеблется, окажется незыблемой истиной. Скептицизм же в настоящем его смысле есть полнейшая безнадежность относительно всех тех определенных утверждений, которые рассудок считает незыблемыми, и в результате этого твердого убеждения получается определенное умонастроение, чувство непоколебимости и душевного покоя. Таков возвышенный античный скептицизм в том изложении, которое мы находим главным образом у Секста Эмпирика, и который в качестве дополнения к догматическим системам стоиков и эпикурейцев был развит в позднейшую римскую эпоху. Не следует смешивать с этим возвышенным античным скептицизмом упомянутого уже ранее новейшего скептицизма, который отчасти предшествовал кантовской философии, отчасти же произошел из нее. Этот скептицизм состоит только в отрицании истинности и достоверности сверхчувственного в указании, что мы должны держаться лишь того, что налично в непосредственном ощущении. Если, впрочем, еще и теперь скептицизм часто рассматривается как непреодолимый враг всякого положительного знания вообще и, следовательно, также и философии, поскольку последнее имеет дело с положительным познанием, то следует против этого заметить, что скептицизма должно бояться лишь конечное, абстрактно-рассудочное мышление, и лишь оно не может устоять против него. Философия же, напротив, содержит в себе скептицизм как момент, именно диалектический момент. Но философия не останавливается на одном отрицательном результате диалектики, как это происходит со скептицизмом. Последний ошибочно понимает этот результат, беря его лишь как голое, то есть абстрактное отрицание. Ибо отрицательное, получающееся как результат диалектики именно потому, что оно представляет собой результат, есть вместе с тем и положительное, так как содержит в себе как снятое то, из чего оно происходит, и не существует без последнего. Но это уже составляет основное определение третьей формы логического, а именно спекулятивной или положительно-разумной формы. Параграф 82. Гамма. Спекулятивный или положительно-разумный момент постигает единство определений в их противоположности, утверждения, содержащиеся в их разрешении и их переходе. Примечание. Первое. Диалектика приводит к положительному результату, потому что она обладает определенным содержанием. Или, иначе говоря, потому что ее результат есть поистине не пустое абстрактное ничто, а отрицание известных определений, которые содержатся в результате именно потому, что он есть не непосредственное ничто, а некоторый результат. Второе. Это разумное, хотя оно есть нечто мысленное и притом абстрактное, есть вместе с тем и нечто конкретное, потому что оно есть не простое формальное единство, а единство различенных определений. Одними лишь абстракциями или формальными мыслями философия поэтому вообще немало не занимается. Она занимается лишь конкретными мыслями. Третье. В спекулятивной логике содержится чисто рассудочная логика. И первую можно сразу превратить в последнюю. Для этого нужно только отбросить в ней диалектические и разумные моменты, и она превратится в то, что представляет собою обыкновенная логика. В историю различных определений мысли, которые, хотя они на самом деле конечны, считаются чем-то бесконечным. Прибавление. По своему содержанию разумный момент столь мало представляет собой отличительный характер философии, что скорее мы должны сказать, что он существует для всех людей, на какой бы ступени духовного образования и духовного развития они ни находились. В этом смысле человека истори справедливо называли разумным существом. Первоначальное всеобщее познание разумного эмпирично. Этот эмпирический способ познания представляет собой сначала способ бездоказательного убеждения и предпосылки, а отличительная особенность разумного, согласно данным ранее разъяснениям, ведь и состоит в том, что оно есть некое безусловное и, следовательно, содержит свою определенность внутри самого себя. В этом смысле человек раньше всего знает о разумном, поскольку он знает о Боге и знает последнего как всецело определенного самим собою. Точно так же знание гражданина о его отечестве и его законах есть постольку знание разумного, поскольку эти законы признаются им чем-то безусловным и всеобщим, которому он должен подчиняться своей индивидуальной волей. И в этом смысле разумно уже знание и хотение ребенка, так как он знает волю своих родителей и хочет ее. Далее следует указать, что спекулятивное есть вообще не что иное, как разумное, и именно положительно разумное, поскольку оно мыслится. В повседневной жизни слово «спекуляция» употребляется в очень неопределенном смысле, и вместе с тем под ним разумеют нечто весьма неважное. Так, например, говорят о торговых и брачных спекуляциях, разумея под этим выражением лишь то, что, с одной стороны, в этих предприятиях выходит за пределы непосредственно наличного, и с другой, что то, что образует содержание подобных спекуляций, есть пока лишь нечто субъективное, но не должно оставаться таковым, а его нужно осуществить или переместить в область объективного. Об этом обычном употреблении слова «спекуляция» следует сказать то же самое, что мы сказали ранее об употреблении слова «идея». К этому мы должны прибавить еще дальнейшее замечание, что часто и такие люди, которые уже причисляют себя к образованным, тоже определенно говорят о спекуляции лишь в смысле чего-то субъективного. Известное понимание природных или духовных состояний и отношений природы или духа, говорят эти люди, может быть прекрасным и правильным, если брать его чисто спекулятивно. Но опыт не согласуется с этим пониманием, и в применении к действительности оно не может быть допущено. Против этого мы должны сказать, что спекулятивное по своему истинному значению ни предварительно, ни окончательно не есть нечто чисто субъективное, а есть, наоборот, именно то, что содержит в себе снятыми те противоположности, дальше которых рассудок не идет, и, следовательно, содержит в себе также и противоположность между субъективным и объективным. И именно этим обнаруживает себя как конкретная целостность. Спекулятивное содержание поэтому не может быть также выражено в одностороннем суждении. Если, например, мы говорим, что абсолютное есть единство субъективного и объективного, то это хотя и правильно, но все же односторонне постольку, поскольку здесь выражено лишь единство и подчеркивается именно оно. Между тем, как на самом деле субъективные и объективные ведь не только тождественны, но также и различны. Относительно спекулятивного мышления мы должны еще заметить, что следует понимать под этим выражением то же самое, что раньше называлось мистикой. Последнее название применялось чаще всего, когда речь шла о религиозном сознании и его содержании. Когда в наше время говорят о мистике, то обыкновенно употребляют это слово в смысле таинственного и непонятного. Несмотря по характеру полученного образования и образу мыслей, одни смотрят на мистику как на нечто подлинное, как на истинное познание, а другие видят в ней суеверие и обман. Относительно этого понимания мистики мы должны раньше всего заметить, что мистика, несомненно, есть нечто таинственное. Но она таинственна лишь для рассудка, и это просто потому, что принципом рассудка является абстрактное тождество, а принципом мистики, как синонима спекулятивного мышления, конкретное единство тех определений, которые рассудком признаются истинными, лишь в их раздельности и противоположности. И затем прибавим, что если те, которые признают мистику истинным знанием, остаются, однако, тоже при том, что она есть нечто всецело таинственное, то они лишь высказывают этим со своей стороны, что и для них также мышление означает абстрактное полагание тождественности, и что поэтому нужно и по их мнению отказаться от мышления, или, как часто выражается, нужно взять в плен разум для того, чтобы достигнуть истины. Но, как мы уже видели, абстрактное рассудочное мышление столь мало представляет собой нечто незыблемое и окончательное, что оно, наоборот, обнаруживает себя постоянным снятием самого себя и переходом в свою противоположность. Разумное же мышление как таковое состоит, напротив, именно в том, что оно содержит внутри себя противоположности, как идеализированные моменты. Все разумное мы, следовательно, должны вместе с тем называть мистическим. Но этим мы высказываем лишь то, что оно выходит за пределы рассудка, а отнюдь не то, что оно должно рассматриваться вообще как недоступное мышлению и непостижимое. Параграф 83. Логика распадается на три части. 1. Научение о бытии. 2. Научение о сущности. 3. Научение о понятии и идее. Таким образом, она распадается на учение 1. О мысли в ее непосредственности, о понятии в себе. 2. О мысли в ее рефлексии и опосредствовании, о для себя бытии и видимости, отражение шайн понятия. 3. О мысли, возвратившейся внутрь самой себя, и о ее развитом у себя бытии, о понятии в себе и для себя. Прибавление. Указанное здесь разделение логики, как и все данные ранее разъяснения о мышлении, должно рассматриваться лишь как предвосхищение, и их оправдание или доказательство может получиться лишь из подробного рассмотрения самой мысли, ибо «доказать» означает в философии показать как предмет через самого себя и из самого себя делает себя тем, что он есть. Отношение, в котором находятся друг к другу названные здесь три главные ступени мысли или логической идеи, следует вообще понимать так, что лишь понятие есть истина, и, говоря более точно, лишь оно есть истина бытия и сущности, которые оба, фиксированные в их изолированной самостоятельности, должны, следовательно, вместе с тем рассматриваться как неистинные. Бытие должно рассматриваться как неистинное потому, что оно пока есть лишь непосредственное, а сущность – потому, что она пока есть лишь опосредствованная. Можно было бы тотчас же задать вопрос – если это так, то почему мы начинаем с неистинного, а не начинаем прямо с истинного? Ответом служит то, что истина именно как таковая должна подтвердить себя. А такое подтверждение здесь, в рамках логики, состоит в том, что понятие показывает себя опосредствованным через себя и самим собою, и, следовательно, вместе с тем истинно непосредственным. В конкретном и реальном образе указанное здесь отношение между тремя ступенями логической идеи проявляется таким образом, что Бог, который есть истина, познается нами в этой его истине, то есть как абсолютный дух, лишь постольку, поскольку мы вместе с тем признаем неистинным сотворенный им мир, признаем неистинными природу и конечный дух в их отличие от Бога.